человек, который действительно стремится пересечь океан неведения, должен выйти из-под влияния гуна невежества, ибо жажда удовольствия – самое большое препятствие на пути тех, кто хочет обрести благочестие, следуя заповедям религии, улучшить свое материальное положение, в пределах дозволенного наслаждаться материальными удовольствиями и в конце концов обрести освобождение. Человек, который действительно стремится пересечь океан неведения, должен выйти из-под влияния гуны невежества, ибо жажда удовольствий – самое большое препятствие на пути тех, кто хочет обрести благочестие, следуя заповедям религии, улучшить свое материальное положение, в пределах дозволенного наслаждаться материальными удовольствиями и в конце концов обрести освобождение. Комментарий. Его божественной милости Шри Шримад Бхактивиданты с вами Прабхупады. Четыре принципа, на которых основана жизнь цивилизованного общества, позволяют человеку исполнять предписания религии, зарабатывать средства к существованию в соответствии со своим положением в обществе, давать чувствам возможность в пределах дозволенного наслаждаться объектами чувств и в конце концов освободиться от материальных привязанностей. Пока у нас есть тело, мы не можем полностью игнорировать эти материальные потребности. Но это не значит, что вся деятельность человека должна быть направлена на удовлетворение чувств и что он должен зарабатывать деньги только для достижения этой цели, принося в жертву ей все заповеди религии. Современные люди в большинстве своем не проявляют ни малейшего интереса к религиозным заповедям, но при этом очень хотят обрести материальное благополучие. Например, мясники на бойне зарабатывают деньги без особого труда, но их деятельность полностью противоречит религиозным принципам. Подобно этому, для тех, кто ищет развлечений, существует множество ночных клубов и публичных домов. Разумеется, половые отношения между супругами не запрещены, запрещена проституция, поскольку высшей целью деятельности человека должно быть освобождение, то есть избавление от оков материалистичной жизни. Или, например, правительство может дать разрешение на торговлю спиртным, но это не значит, что можно повсюду открывать винные магазины и контрабандой завозить спиртное. Разрешение на торговлю спиртными напитками выдается именно для того, чтобы ограничить ее. Для торговли сахаром, пшеницей и молоком разрешение не требуется, потому что ее незачем ограничивать. Иначе говоря, человеку надлежит действовать так, чтобы его деятельность не мешала его духовному прогрессу и помогала ему освободиться от материального рабства. Поэтому в ведическом обществе человек, привязанный к удовольствиям, получал возможность упрочить свое материальное положение, испытать все чувственные наслаждения и в конце концов обрести освобождение. Ведическая цивилизация дает нам все необходимое знание, изложенное в шастрах. Если мы будем строго строить свою жизнь в соответствии с предписаниями шастр и указаниями гуру, то сможем осуществить все свои материальные желания и вместе с тем постепенно освободиться из материального плена. На курья кархичит сангам тамасти вратитирхишу кармадхакама мокшанам яд атьянта вигхатакам. Человек, который действительно стремится пересечь океан неведения, должен выйти из-под влияния гуны невежества, ибо жажда удовольствий – самое большое препятствие на пути тех, кто хочет обрести благочестие, следуя заповедям религии, улучшить свое материальное положение, в пределах дозволенного насладиться материальными удовольствиями и в конце концов обрести освобождение. Омагьян кимиран хасья гьянанджана шалакия чакшурун миритам гината исмай шри гуруве намаха нама ом вишну падая кришна приштая бхутале шримати ниранджана свамити намине анахата праясина прабхупадасья туштае санкиртана правритартам мехате гуруве намаха джая шри кришна читанья прабху нитянанда шри абайта гранатара шивасни гора бхатва вринда Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Итак, В этом стихе объясняется положение ведических принципов, которые позволяют человеку правильным образом распланировать и распределить свои возможности для того, чтобы достигнуть цели жизни. Вся ведическая литература сводится к тому, что человеку рано или поздно придется встать на путь бхакти. То есть все формы деятельности, которые существуют в этом материальном мире, рано или поздно приводят к разочарованию живого существа. Но без особой милости Кришны ни одно живое существо не может вырваться из плена ошибок. Поэтому Кришна в Бхагавад-гите говорит Арджуне, что все попытки достигнуть материального процветания, знания, освобождения, они обречены на крах без него. Именно поэтому ведическая цивилизация, ведическая культура в первую очередь позволяла узнать о существовании Верховной Личности Бога, но лишь в рамках вайшнавской традиции. Что постепенно человек должен возвыситься до осознания важности поклонения Верховной Личности Бога Шри Кришны. И вся ведическая литература создана таким образом, чтобы человек мог быстро исполнить все свои желания и быстро в них разочароваться. Цель ведической литературы — позволить человеку быстро получать какие-то определенные результаты своих желаний. Если мы, допустим, покупаем видеомагнитофон, то если у нас не будет инструкции, мы можем много времени потратить на то, чтобы его как-то подключить. И даже можем его сломать, сделать что-то неправильно. Но инструкция дана для того, чтобы мы могли быстро это сделать и быстро получить какой-то ощутимый результат. Точно так же ведическая литература предназначена для того, чтобы живые существа могли быстро получить те или иные формы своих желаний, плоды своих желаний. И здесь в материальном мире живые существа делятся на две категории – акама и кама. Акама – это те, кто не имеет материальных желаний. Они встают на путь преданного служения, чистого преданного служения. И кама – это те живые существа, которые еще стремятся попробовать удовлетвориться через материальные чувства и через материальные желания. Ведическая литература, веданта, не просто ведическая литература, а веданта, суть ведических знаний, веданта сутра и комментарий, зрелый плод ведической мудрости. Шримад Бхагаватам очень хорошо объясняет положение живых существ, которые наполняют эту материальную вселенную. Кама – это те, кто стремятся удовлетворить свои материальные чувства. И последней, самой, так сказать, кульминационной точкой кама-шакти является объявление себя Богом. То есть, когда живое существо проходит по всем ступеням практик, так называемых йоги, там, всевозможные школы, всевозможные практики, и оно стремится через эти практики возвысить себя до положения Кришны. И в комментариях ко второй песне Шримад Бхагаватам, вторая песня, это где-то в третьей главе, Шрила Прабхупада пишет, что желание, последнее желание камы, это желание стать Кришной. И человек может вырваться из этого круга камы, камы-шакти, только лишь осознав свою вечную природу слуги Господа. Поэтому все живые существа, которые не стремятся встать на путь преданного служения, в итоге будут разочарованы. То есть они никуда не уходят. Поэтому во второй песне Шримад Бхагаватам есть такой стих, где Шукадева Госвами объясняет Махараджу Парикшиту, что те, кто хочет управлять империей, стать великим могущественным царем, наслаждаться властью и управлять другими живыми существами, должен поклоняться Ману. Те, кто хотят победить всех своих врагов и недоброжелателей, должны поклоняться демонам. Те, кто хотят изысканных чувственных наслаждений, сексуальных чувственных наслаждений, должны поклоняться Луне. Но те, кто уже не имеет никаких материальных целей, должны поклоняться Верховной Личности Бога, Шри Кришне. И Шрила Прабхупада в комментарии описывает это положение живого существа, которое не имеет целью. То есть оно имеет желание наслаждаться материально, но это уже не является целью живого существа. В этом лишь различие между этими кама и акама. Кама присутствует везде. Вот здесь Прабхупада пишет в комментарии, что пока есть материальное тело, человек будет иметь материальные желания. Прабхупада тоже об этом говорил. Пока у вас есть тело, эти материальные желания будут затрагивать ваше сердце. Они будут еще находиться, потому что мы все в материальном мире. Поэтому нужно взять их под контроль. Этим положением достигается это состояние, свами. То есть руководствоваться. Чем руководствоваться? Материальными желаниями или руководствоваться духовными желаниями? Поэтому Шрила Рупа Госвами описывает, что человек должен принимать все, что благоприятно для духовного прогресса, и отвергать то, что неблагоприятно для духовного прогресса. Мы часто слышим эту фразу, говорим о ней, но никак не можем понять суть этой фразы. И вот эти две категории живых существ, кама и акама, то есть тогда, когда человек достигает этого положения, то есть материальные желания есть, но они не являются целью его жизни. Вот в чем вся разница между этими двумя живыми категориями желаний живых существ. Кама — это когда цель удовлетворится чем-то материально, то есть вот стать Богом. Это еще кама. Для чего стать Богом? Для того, чтобы удовлетворить себя. Не удовлетворить Кришну, а удовлетворить себя. Значит, это не изначальное положение живого существа. И бхакти в этой форме не проявляется. То есть это осквернение. Точно так же, как Прабхупада описывает, что каждое живое существо, рано или поздно, вдруг ощущает огромное желание удовлетворить Господа, поскольку по природе является его слугой. Но неразвитый ум глупцов и негодяя искажает это желание до отвратительных форм альтруизма, филантропии и материальной мирской благотворительности. Ловите, о чем я говорю? Прабхупада именно так описывает, что это желание удовлетворить Господа, преломляясь через их неразвитый ум, глупцов этих, приобретает извращенную форму альтруизма, филантропии чего? Да, мирской благотворительность. Это все порождается этой вечной природой, желанием удовлетворить Господа. И Шрила Прабхупада объясняет, пока живое существо само получает удовольствие от этой деятельности, оно стремится эту деятельность развивать. Пока оно само удовлетворяется этой деятельностью. Но путь бхакти стоит в том, что живое существо стремится удовлетворить Господа. Именно таким образом развивается, то есть происходит эта трансформация камы в акаму. То есть кама шакти, эта энергия начинает трансформироваться в бхакти шакти. То есть свое изначальное положение, то есть оно очищается от этих примесей. Что значит? Когда человек, вот Кришна говорит, аскезой я творю это духовное и материальное пространство. Аскеза позволяет трансформировать это. То есть тогда, когда человек, вот мы сейчас эту фразу слышим, что вайшнав это тот, кто принимает неудобства для удобства других. В чем же удобство других? Удобство в других в том, что они узнают о Кришне. В этом удобство всего общества, что оно узнает о Кришне. И те преданные, которые принимают неудобства, то есть распространяют эти знания, распространяют эту философию, принимая аскезы, живя таким определенным в материальном смысле, очень таким, несовершенным образом, это и есть вайшнавы. Они принимают неудобства. Это как Шрила Прабхупада, он поехал в Америку в 70 лет. Все неудобно. С позиции тела, ума, разума, материального, все неудобно. Он выглядел практически, даже те люди, которые были религиозны, они видели в нем какого-то фанатика или глупца. Они говорили, ну это же глупо, что ты делаешь, ну, никому не надо, тебя кто там ждет, зачем ты тратишь свою жизнь на это бессмысленное дергание, что ты один, один в поле не воин, что ты один сможешь сделать бессмысленно. Но Шрила Прабхупада доказал всем как раз авторитетность Шримад Бхагаватам своим личным примером. О чем мы говорили вчера, гьяна и вигьяна. Шрила Прабхупада установил через себя, это и есть ачарьи, который показывает, как человек один в состоянии совершить такую огромную деятельность. Один, в одиночку. Как он может совершить... Ну что значит один? Это материалистический взгляд, что он был один. На самом деле, Прабхупада всегда говорил, у меня была махамантра, и у меня были указания духовного учителя. Я никогда не был один. На самом деле, все вайшнавы помогали мне, вся парампара помогала. Потому что суть и сила парампары в том, чтобы помочь человеку совершить эту деятельность, продолжить миссию Шри Чайтанья Махапрабху, осуществлять план. И сам Кришна стоит за этой миссией. Именно поэтому живые существа, не очень разумные живые существа, они начинают поклоняться полубогам или начинают поклоняться Кришне, имея материальные желания. И Прабхупада объясняет, что если человек не видит своих недостатков, значит он еще не получил милость Кришны. Если человек мирится со своими недостатками, значит он не получил еще милость Кришны. Он не считает, что он несовершенный. И Прабхупада описывал во второй песне, как раз в комментариях, что особая милость духовного учителя в том, что человек начинает видеть и сокрушаться, он внутри сердца сокрушается о том, что он несовершенен. Вторая ступень, которую нужно достигнуть, это каким образом человек должен применить это знание о том, что он несовершенен. То есть все мы под воздействием ложного эго считаем себя правильными. То, что мы действуем правильно, что мы все делаем так, как надо, что мы вот все силы приложили к тому или иному процессу или к достижению какого-то определенного результата духовной жизни. Но Прабхупада описывает, этого недостаточно, чтобы увидели свои недостатки. Важно, чтобы мы прибегли к получению духовной силы. Как можно избавиться от этих недостатков? Анартха Нивейда, силы, чтобы нам были даны силы, которые позволили бы нам остаться, следовать в этом процессе. Чтобы мы могли дальше продолжить эту деятельность, которая позволяет нам, в первую очередь, первый этап, это получить милость, увидеть свои недостатки. Остро увидеть. То есть вот если мы разговариваем с какими-то людьми, то мы сразу видим, что они считают, что у них нет недостатков. У преданных это очень сильно проявляется. И вдруг через 5, через 6 лет они вдруг начинают говорить, о, боже мой, я бесполезен, я вот увидел, у меня то, все, у меня такая куча материальных желаний в сердце, у меня все, все, все. И они начинают опускать руки. Прабхупада называет их глупцами еще более высшей категории, чем те, которые даже не видят собственных недостатков. Это милость, но они не понимают, что это милость. Поэтому они что? Останавливаются из-за этого. Поэтому Прабхупада называет это глупцами еще большими, чем те, которые не видят даже этого. Потому что те не видят и ничего не знают. Этот человек просто даже не пожелал узнать, почему такой уровень наступает. Что человек видит так остро все свои проблемы, начинает видеть, что он такой нечистый, что просто даже он считает себя недостойным этого процесса. Что он просто занимает чье-то чужое место и все остальное. И Прабхупада говорит, такой человек, который не действует, не пытается узнать, что это такое, почему так с ним произошло и как нужно действовать, он еще больше глупец, чем те, кто не знает даже об этом. Второй этап, который наступает, и Прабхупада написал это в первых книгах, в первых томах Шримад Бхагаватам. Он написал эти все процессы в своих комментариях. Во всех маленьких книжках это описано. Надо это увидеть. И тот, кто достигает искренне вот этого уровня, что он увидел вот эти все свои проблемы, он как раз начинает читать книги Прабхупады и находить там ответы. Сразу, с первых страниц, взять книжку «Наука самосознания» и сразу нужно увидеть все эти. Все ответы на тот уровень. Но человек под воздействием своих ложных представлений, попадая на, получая вот такую милость, он думает, что это не милость. Он думает, что это определенная проблема. Точно так же, как демоны, они пытаются избавиться от Кришны. Почему? Потому что они думают, что ой, Кришна появился, теперь у меня тут проблемы, тут я перестал наслаждаться, теперь моя гордыня, так сказать, прошла. Я вообще себя чувствую каким-то тупым, аморфным. Я вообще отупел. Вот чем больше мы продвигаемся, тем мы больше вдруг осознаем, что мы тупые. То есть такое впечатление, что до этого мы были такие просветленные, умные, а как прибегли к процессу преданного служения, вдруг осознали, что мы тупые. То есть, о, видимо, процесс такой тупой, что мы здесь постепенно становимся тупыми. Нет. Процесс так могущественный, что человек, очищаясь, начинает видеть, кто он на самом деле. И вот откуда это происходит, что человек начинает думать, ой, что-то я был нормальным, а стал тупым. Но до этого-то я был таким великим мудрецом, да Хари Кришна. У меня были такие возвышенные цели. А здесь я вдруг прогрессировал и отупел. Нет. Раскрылась настоящая природа живого существа. Это говорится о том, что милость начинается. Человек очищается, поэтому он видит свои недостатки очень остро. Очень остро начинает видеть, что он тупой. У него плохой разум, плохой ум. У него нету никаких качеств на самом деле. Это Прабхупада описывает это как раз во второй песне Шримад Бхагаватам, что это происходит под воздействием очищения, под воздействием милости духовного учителя, следования вот этому процессу анартха-неврити. И первое что? Ложное эго подрубается. До этого у человека было такое сильное ложное эго, что он считал, что у него есть все качества хорошие, я такой великий, у меня все хорошо получалось, я так здорово ориентировался во всем. А здесь я стал как зомби вообще, ничего понять не могу, все одно и то же. Механический процесс, он говорит, механический. И он говорит, где же в этой духовной жизни разнообразие? Одно и то же. Все время все одно и то же. Встаешь 3 часа, читаешь джапу, потом мангаларати, одну и ту же мантру поешь, опять открывается этот один и тот же алтарь, там одни и те же фигурки стоят, только в разных и одних и тех же платьях, их всего 7 или 8, и они одни и те же, как 7 дней в неделе. И все одно и то же, и все одно и то же, и мы так оттупели уже. Более того, ничего не происходит с моим сердцем, ни одного, кстати, качества у меня хорошего не появилось. Ни одна, я не чувствую никакого вкуса, то есть у меня еще даже в первые дни был вкус, а теперь его вообще нет, а теперь все это горько. Как откроют алтарь, я как их увижу, думаю, о боже мой, когда я вас перестану видеть. Когда подхожу к Прабхупаде, думаю, о боже мой, кому я что здесь делаю? Какой-то этот домик стоит, там сидит куколка, и я там ей махаю, я щекнутый, я тупой, я тупел полностью. И человек начинает так думать. Человек начинает так думать, потому что он смотрит на себя глазами материалиста. Поэтому он, для него это становится чем-то отвратительным. Он начинает думать, боже мой, а куда ли я попал? А на самом деле это все надо. Что-то я не видел в исполнении ни одного своего желания. Мне говорили, вот давай ты предайся, вот покрути возле этих вот штучек там вот этими цветами, давай доски носи, яму копай, ходи эти книжки распространяй. Я так, меня вдохновили, что у меня будет жена там или муж, у меня будет здоровье. Нету ни жены, ни мужа, ни здоровья. Здоровье вообще уходит все дальше и дальше. Вкуса никакого. И все самое главное, что когда я делаю это каждый день, я же вижу, что я тупой вообще. Тупой, я уже не знаю, как написать предложение. Я уже думаю, что такое? Я пишу бумажку и думаю, о, боже мой, что такое? Что я написал? Какую-то чушь. А если бы это было 3 года назад, я бы эту чушь написал и думал, о, какая великая. Какая великая это, комбинация звуковая получилась. Это все происходит, потому что человек очищается. Второй этап. Нужно понять, каким образом нужно использовать эту возможность, что человек увидел на самом деле, кто он такой. Что он просто, так сказать, тупой осел. И всегда был им, только этого не видел. И только благодаря этому процессу он вдруг разобрался, кто он на самом деле и как он выглядит. Почему Прабхупада говорит, что в этом мире нет джентльменов? Это иллюзия, что каждый мнит себя какой-то такой необычной личностью, что я до сознания Кришны был такой вот, такой прям такой резкий, как электровеник, проворный такой, как бурнов, красивый, как омуль, и умный, как нерпа. Это и была иллюзия, то есть все это животное, то есть все сравнение с животным миром. И в итоге человек постоянно здесь и крутился в этом. И поэтому преследовал эти кама. Но когда он начинает разбираться и видеть эту природу, он хочет избавиться от нее. И вот мой Гуру Махарадж говорит, когда вы начинаете видеть в себе это, вот эту природу, у вас появляется очень сильное желание избавиться от этой природы. Потому что вы вдруг... И это есть самый правильный путь. Поэтому вы обращаетесь к своему авторитету и говорите, вот я вдруг... Вы знаете, что-то я становлюсь все тупее и тупее. Вы знаете, я все злее и злее, раздражительнее, я все нечестнее и нечестнее становлюсь. И у меня уже красть охота, мне уже охота все курить тайком. Пить охота вообще, я стал тупой. И в этот момент как раз говорится, что человеку дают просто определенное объяснение. Что если вы осознали, кто вы такой на самом деле, что все это в вашем сердце пребывает, и там такая помойка, именно с этого момента человек должен еще больше усилить свое преданное служение. То есть качество, обратиться к качеству преданного служения. Повторению джапы. Внимательное чтение книг Шилпрупады. Это называется проявление творческой потенции. Что значит творческая потенция? Вот с этого момента человек может проявить личностные взаимоотношения с духовным учителем. Заканчивается на этом этапе, может закончиться имперсонализм человека. Когда он увидел это, он теперь должен узнать, что является способом, как он. И Прабхупада описывает, Баларам, вы должны молиться Господу Балараме. Именно Господь Баларама, Нитянанда, он дает ум, он ум концентрирует на одной вещи и разум одухотворяет. Каким образом? Вы получаете силу, силу разума и ума, как взять свои чувства под контролем и как эти чувства задействовать в преданном служении. Бала означает на санскрите сила. Сила не материальная, а духовная. Есть очень много людей, описывает Прабхупада, которые говорят, вот когда я вижу свои недостатки, я сажусь и своим разумом анализирую. Так, вижу, вот я не так правильно делал, не так. И потом я раз и разумом побеждаю это все. Никто не может на самом деле своим собственным разумом победить ни одного своего недостатка. Прабхупада говорит, это наличие гордыни. Как раз Брахма, он пытался решить свои проблемы путем своего разума. Он высший разум. И Брахма потерпел неудачу. И когда Кришна появился перед ним, он сказал, так улыбаясь, запомни, Брахма, что причина твоего разума, что ты обладаешь таким разумом могущественным, такими способностями могущественными, и даже той верой и преданностью, то есть даже преданность, которая у тебя есть, вера, которая у тебя есть, является моя беспричинная милость. Ты просто хочешь избавиться от материальных желаний. И у тебя такое сильное желание избавиться от этих проблем. Поэтому ты так усиленно служишь мне, поэтому я тебе и даю это все. Вот кто поймет вот это, что я сказал, могу еще раз повторить. Это во второй песне Шримад Бхагаватам. Наличие твоих всех качеств, разума, способностей. И Брахма, а когда он это перечислял, Брахма, вот как мы, нам говорят, ой, у тебя нет разума, а мы говорим, зато у нас есть способность. Она говорит, и твоих способностей ничего. Зато у меня есть вера. Она говорит, и вера твоя, так сказать, это не твое. Она говорит, зато преданность есть. А мы говорим, зато у меня искреннее сердце. И искренность. Вот точно так же, он не оставил Брахмы Кришну, потому что это есть иллюзия. Когда мы что-то себе приписываем, думаем, что у нас есть это, у нас этого нет. У нас есть что? Желание. Поэтому Прабхупада говорит, желание живого существа, это желание. Живое существо только желает. И насколько сильнее что-то оно желает, настолько это ему и дается. Доминанта. То, что перевешивает, то вы и получаете. И вот сильное желание избавиться от материальных привязанности, сильное желание избавиться от материальных желаний, вот за это живое существо и получает милость Кришны. И Кришна говорит, вот этот способ бхакти-йога показывает, насколько ты предаешься мне, настолько я тебе и дам исполнить эти твои желания, избавиться от этого. Не насколько ты сражаешься, как избавиться? Прибегаешь именно к этому методу. Бхакти-йоги. При помощи бхакти, при помощи разума. Если ты не применяешь свой разум, то есть свою творческую потенцию. Я наделяю разумом живое существо. Если человек бегает с бумажкой под видом всяких там этих проблем, ничего не будет. Нужна правдивость. То есть нужно честно действовать. Честно. У всех, Прабхупада говорит, в сердце куча материальных желаний. Но есть преданные, чем они отличаются? Что у них есть желание избавиться от них. Точно так же, как вдруг живое существо увидело, что у него нет никаких качеств, у него есть желание что? Приобрести эти качества. И человек начинает, и он понимает, он верит этому, что в чем проявляется вера? Что человек принимает духовного учителя, и духовный учитель ему говорит, вот, вот таким образом ты должен действовать, и тогда эти качества приобретутся. Кришна говорит Арджуне, тот, кто преданно служит мне, наделяется лучшими качествами полубогов. Постепенно он приобретает все эти лучшие качества. Постепенно. Но под влиянием анартхи, это анартха называется рага, по-моему, желание немедленного результата. Это анартха, то есть это осквернение. Мы хотим немедленно получить все. Это плохо. И поэтому мы ничего не можем получить. Мы стремимся к немедленным результатам, когда мы не видим этих немедленных результатов, мы разочаровываемся. Вот смотрите, человек, Прабхупада говорит, миллионы, миллиарды жизней наслаждался. И вдруг 5 лет в искон он прослужил, тяп-ляп. На самом деле не мы являемся мерилом, тяп-ляп. Кто-то думает, ой, я так много сделал. Это сделал Кришна. Потому что это все делается под воздействием кармы. У нас есть какие-то определенные желания. Эти желания мы пытаемся осуществить через этот процесс. А эти желания духовны? Как вы думаете, если мы стимулируем себя служить Кришне через материальные желания, оно для нас, оно духовно? Вот представьте, приходит человек, который хочет нас ограбить. И он начинает внедряться в нашу систему. Внедрёж начинается. И он знает, где у нас сеть, где у нас хранят лакшми. И он хочет, так сказать, стать нашим другом, чтобы потом мы ему говорили, ну-ка, там вот ключи пусть у тебя хранятся. И он в этот момент, хоп! Вот как та история, помните, да, как один воришка хотел украсть камень Шриманатаки у Кришны. Помните, да? Точно так же живое существо, оно может прибегнуть к этим процессам, но совершенно с другими. Поэтому оно видит, что у него прогресс не так значительный, как у тех, у кого нет желания украсть что-то. А есть только желание измениться. И Прабхупада объясняет, что Кришна исполняет желание лично сам, он исполняет желание преданного. Какие желания? Желание избавиться от материальных желаний. Поэтому Кришна устраивает все таким образом, что он видит, если у человека хоть проявилась хоть чуть-чуть потенция преданности, чуть-чуть, Прабхупада прямо так объясняет. Если Кришна обнаружил у человека хоть чуть-чуть потенции преданности, и что человек может каким-то даже незначительным образом, у него есть желание избавиться от этих страданий, и он вдруг соображает, что причиной моих страданий являются мои материальные желания. И он вот капельку эту проявил аскетизм, то есть вот это соображает, то Кришна начинает все делать для того, чтобы человек мог преданный остаться. Он лично уже это делает, чтобы остался в преданном служении. И Кришна исполняет каким образом его желание? Он забирает его материальные желания постепенно, в зависимости от того, насколько он остается следовать процессу. Он не то, что их начинает удовлетворять, эти желания. Нет, он постепенно их... И Прабхупада объясняет, как вы думаете, Кришна может забрать ваши желания? Он может вам давать в той мере что-то, даже материально, в той мере, которая позволила бы вам тут же увидеть, что это не является целью человеческой жизни. Как Тхрува Махарадж, который получил все от Кришны, но Кришна не дал ему для того, чтобы он упал от этого. Кришна уже построил такой план, что я дам Тхруве все, поскольку он так сильно предается, и он такое сильное желание меня удовлетворить, чтобы получить эти материальные богатство, власть, там, залезть на колени отца. То есть это было примитивное желание. Пусть даже оно не было таким алчным, но это было примитивное, телесное желание. И Кришна дал ему все только для того, чтобы Тхрува был разочарован. Чтобы он побыстрее разочаровался в этом. Поэтому преданный, он всегда находится под личной защитой Кришны. Кришна позволяет ему увидеть, что это не является смыслом жизни. Это не является целью. Он дает ему эту силу. И когда преданный молится духовному учителю искренне, он не формально проводит там гуру-пуджу по утрам. Он молится, он ежедневно рассуждает о наставлениях духовного учителя. Он пытается проникнуть вглубь этих наставлений. Он хочет понять это. Почему? Мне гуру дал такую одну фразу, маленькую фразу. 2-3 слова иногда гуру говорит. Одно слово говорит какому-то своему ученику. Просто продолжай. Почему Прабхупада всем дал это указание? Каждый думает, ой, ну это для всех, мне лично надо. Но он бы мог вас лично завести и сказать, продолжай, продолжай, продолжай. И никто не может понять, почему нужно продолжать. При любых обстоятельствах, потому что это особая милость. Если мы видим, что у нас такова природа, если мы вдруг наконец-то разобрались, кто мы есть на самом деле, это делает, во-первых, нас каким? Смиренными. Тупой человек не может быть несмиренным, который знает, что он тупой. Человек, который узнал, что он на самом деле никакой не ситха, он смиренный. Человек, который узнал, что он также вожделением весь пропитан, он будет более смиренный. Он скажет, о Боже мой, как я на этих людей, как я могу говорить это этому человеку, да, когда я-то сам, я-то вообще, он делается внутренне смиренным. Внутри приходит смирение. И вот в этом смиренном состоянии, говорится, нужно задавать вопросы и совершать служение. В смиренном состоянии. Вот откуда джапа начинает быть чистым. Он говорит, у меня нету никаких способностей, я такой тупой. Харе Кришна, харе. О, джапа начинает быть настоящим потихоньку. Именно из-за этого. Поэтому Прабхупада говорил, продолжайте, что вы узнали о себе столько много интересных вещей, что вы такой демон оказывается, что вы такой тупой. А смотрите, год назад вы так тут все ходили, спорили, книги цитировали, все себя защищали при помощи этой философии. Защищали и сохраняли свои все чувственные наслаждения, свои ложные представления. Это тоже уровень. Когда человек узнает об этой философии, автоматически срабатывает природа какая? Как эту философию использовать для чувственного наслаждения? Это автоматически. Все, чтобы не попало в поле деятельности, в поле зрения живого существа в материальном мире, оно тут же пытается это использовать для чувственного наслаждения. Тилако, боссы, шнур, что угодно оно. Оно тут же хочет, что я могу из этого получить для своих чувств. Почести мне будут так руки складывать, и у меня будет что-то такое, у меня будет то, у меня будет все. Живое существо склонно таким образом мыслить. И до тех пор, пока оно так думает, оно все время на одном и том же месте крутится. Поэтому Рупа Госвами описывает садхана вайтхи-бхакти, поскольку под руководством можно это преодолеть. Под руководством. Поэтому Арджуна принял руководство Кришны, потому что он сам вдруг понял, что он ничего не соображает вообще. Поэтому он говорит, в голове моей все перепуталось. Я уже не знаю, в чем мой долг, как мне действовать. Я уже... Арджуна вдруг понял, что он тупой. Он спросил, говорит, что такое, Кришна, мы всю дорогу с тобой общались, а я-то тупой, я вообще отупел. А сейчас ты меня на Курукшетру вывел, тут мне что-то говоришь, да? И я вообще понял, что я зомбя. И он что тупой вообще такой. Мне даже в магазин ходить не могу нормально. И с той стороны в очередь становлюсь. Я вообще такой тупой. Именно поэтому у Арджуны вдруг такое ощущение появилось, что он отупел. Потому что все то, что он считал каким-то вот в себе эти все качества, Кришна их... Кама! Кришна сказал, это все кама. А я тебе дам акама. Когда ты не будешь смотреть материальными глазами на все на это. Это есть. И вот в этот-то момент, когда человек прекращает преследовать материальные цели, он начинает выглядеть дураком. И все говорят, да он дурак. Нормальный человек разве может так действовать? Как же он может отказаться от этого? Да не может быть. Вы видели у него конька-горбунка? Ой, он, наверное, на нем летает. Ой, наверное, мотоджей снимают они там с коньком прямо. Вот, то есть, если у конька такие способности, и он на коньке ездит, ой, наверное, Ванька только жену ищет. А Ванька говорит, да мне нафига же. Они говорят, ну Ванька дурак вообще, а это павлинье перо, ну это вообще, это можно с этим пером вообще столько наворотить, а эти кони, ой, вообще, ну столько, ну Ванька дурак, столько у него есть, он вообще ничего, тупой Ванька. И Ванька вдруг, когда ему все со стороны говорят, ты тупой, Ванька вдруг тоже начинает говорить, что тупой, да? Что-то когда у меня этого не было, я был нормальный, а теперь у меня все это есть, а я тупой стал. И все кричат мне, тупой, тупой. Он так тоже был. Поэтому все говорят, дурак, дурак, дурак, дурак, все со всех сторон только кричали, дурак, дурак, дурак, куда они везде, дурак, дурак, куда они пойдут, дурак, дурак, дурак, дурак, туда дурак, сюда дурак, и везде такой дурак, дурак. Или нет? Или не так было? Или все говорили, куда Махатма, Ванька, Ваньку Махатму позвоните. Самый разумный из разумных, Ванька. И все время его грузили миссией какой-нибудь. То-то достань, то все достань. Он говорит, ну что же, если я дурак, что же мне? Вот поэтому тебе я говорю, давай, дурак, дурак. Вперед. Иди распространяй много книг, потому что ты дурак. Иди проповедуй людям, потому что ты дурак. Иди сюда. А мы умные. Мы не будем этого делать, потому что мы такие падши. Ой-ой-ой-ой. Поэтому философия Бхагаватам показывает, кто дурак на самом деле. И пока человек сохраняет эту платформу пракриты, то есть материалистичного представления о себе и о том, что с ним происходит, он постоянно разочарован, он думает, о боже мой, я не двигаюсь. Ой, что-то я не получил тут мужа или жены. Ой, что-то... Потому что он постоянно преследует материальные цели. И Прабхупада объясняет, что тот, кто хочет избавиться, наоборот, от этих целей, и они есть. Каждое сердце переполнено этими материальными желаниями. Но у преданного желание избавиться от этих материальных желаний должно стать сильным. И как только это сильное желание, то есть оно преобладает над тем, что это делает, как Кришна начинает давать, эту силу получает через духовного учителя, через веру в гуру. Постоянно медитировать на указания духовного учителя, постоянно размышлять о его деятельности, как он действует. Хочет ли он этого получить? Как он это контролирует? Как это происходит? И все, что сказано о духовном учителе, сказано в Бхагавад-гите. Все, что сказано о духовном учителе, сказано в Шримад-Бхагаватам. И это сила, которую мы оттуда черпаем. И каждого спрашивает, откуда столько энтузиазма? Откуда у вас столько... Вот оттуда. Это беспричинное место. Есть очень сильное желание избавиться от этих материальных желаний. Не то, что их нет, просто есть очень сильное желание от них избавиться. И чтобы от них избавиться, нужно очень много стараться делать. Нужно применить творчество. Преданные говорят одно и то же. Откуда возникает эта концепция однообразия? От отсутствия творческого подхода. От ремеслухи. Как будто бы человек стоит на заводе и тазы штампует. И думает о чем-то другом. Как человек, который у него там 10 матаджи, и он говорит, дорогая матаджи, я вас очень люблю, там потом приходит, говорит, дорогая матаджи, я вас очень люблю, дорогая матаджи. Он не чувствует никакие нету. Чувств нет. Все есть механический батут. И потом уже мужика там раз подставь, он говорит, о, я тебя так. А он говорит, ой, это же мужчина. Потому что он уже не видит, все механически для него становится. Поверните спиной, и он даже не видит. Гуруча! Ой, а там нет уже. Когда все к механическому способу, человек уже ничего не замечает. Все механизм. Что значит творчество? Это вот как стихи пишут. Вот Панчина приезжал и писал стихи там. С быстротой, быстрой лани Вишнупад вдруг проскользил. И, конечно же, этим самым он меня, ну, конечно же, убил. Можно посмеяться, но это творчество. Это творчество. Человек выразил свои чувства. Пусть они, может, несовершенные, пусть они там такие. Но человек попытался выразить свои чувства. Это придает новизну взаимоотношениям. Всегда, возьмите детские свои стихи какие-то, вот тот детский, там же такая чушь-то. Бобер живет в норе своей, иди да посмотри скорее. Че к чему, что бобер, что он, зачем там живет, что ему вот петь, вот это бобра. Почему именно бобра? Ты сам, наверное, был в прошлой жизни бобром, поэтому это все бобром, бобров такой. Или что-то такое. У человека, или какие-то там, все это смешно. Но тогда, когда это делал человек, в тот момент, он выразил свои чувства, он, может быть, ночью не спал, он выносил, он исписал тысячи листов. Откуда у него столько силы? А? Откуда вот сейчас он заставит, он ничего не будет делать? Он скажет, да, Но тогда он хотел выразить эти взаимоотношения. Почему я заговорил об альтруизме, об этом? Когда кто-то хочет удовлетворить Кришну, у него вот это творчество начинается. Творческое проявление. Он хочет свои чувства выказать. И когда человек хочет выказать свои чувства, а чувства разные, каждый день чувства меняются, и он постоянно направлен в то, чтобы выказать эти чувства личностно, проявить свои личностные взаимоотношения. Поэтому каждая гуру пуджа, каждый раз слово Кришна, оно меняется. Там наличие этой творческой потенции начинается. Это как картина. Если вы просто вот просто трафарет расставите, раз, и вот картина, раз, выкину. А попробуйте каждый раз рисовать ее. И каждый раз лучше и лучше. Лучше и лучше. Лучше и лучше. И уже каждая картина на себя друг друга не похожа. Никто уже не скажет, ой, у вас все это одно и то же. Нет, вот ты смотри. Вот вы знаете, таких детских журналов. Ну, 20 картинок, и все похожи. А вам задачка. Найдите, чем они друг от друга отличаются. Знаете, да? Есть. И там то ухо не такое, то бровь не такая, то глаз не такой, то три глаза, так сказать. А так, на первый взгляд, все одно и то же. Но когда начинаешь присматриваться, все разное. Все разное абсолютно. И настолько может быть разное, что вообще это другие личности. Это как вот у человека, который, он говорит, ну все буряты на одно лицо. Да. Я знаю, что это. Все буряты на одно лицо. Откуда у него такое качество? Вот есть люди, которые говорят нам, что все деревья одинаковые, все одинаковое. А для бурятов, они говорят, ну русские, они все одинаковые тоже. Все такие одинаковые, а вот мужик вообще все черные, все вообще одинаковые. Но между ними есть разница. Вот так же, как мы не видим, что муравьи, они все друг от друга отличаются. Вот возьмите муравейник, если, а муравьи все одинаковые. Нет, они все отличаются друг от друга. Но лишь просто при близком рассмотрении. Близком рассмотрении. Глубоко. Вы должны глубоко туда пройти, и вы увидите, что все они не просто одинаковые, вообще абсолютные. Они разного поведения. И кажется, что они все одно и то же делают. Нет, они каждый по-разному бежит. Но такое ощущение, что все одинаково. При близком рассмотрении. И когда вы смотрите издалека на что-то, бинокль перевернутый, ой, так далеко этот близкий предмет, что так и сознание человека в перевернутом состоянии находится. Поэтому Кришна далеко, а чувственное наслаждение, а, близко. Они-то далеко, может быть, но мы на них хотим смотреть, что они близко. Тогда это личности, столько похоти, столько депрессии, столько похоти. Так сексуальная потенция сильно, вожделение, такое сильное вожделение. Как у всех есть это вожделение, у всех до одного. Просто не нужно руководствоваться своими ложными представлениями по отношению к себе. Поэтому Прабхупада написал эту книгу «Наука самоосознания». Нужно осознать себя. Осознать, что только так я могу избавиться от этого. Только в этом процессе. И только таким образом. Тогда мы можем двигаться. Мы можем прогрессировать. И быстро переходить от одной ступени к другой. От одной ступени к другой. Иначе мы прослывем как самые великие негодяи. Как такое ложное, с нами постепенно все труднее и труднее будет общаться. Люди все время не знают, что нам сказать, как с нами повести себя и все. Вы замечаете, есть очень много, когда не знаешь, с какой стороны подойти к этому. Потому что такое ложное эго бывает. А от чего эти ложные представления возникли? От неправильного употребления. То есть мы действуем, но просто действуем под своими эмоциями, какими-то своими впечатлениями об этом процессе, неправильными впечатлениями. Как Прабхупада говорит, что это называется энтузиазм дилетанта, когда человек и очень энтузиастичен, даже на себя критически взглянул. Он не видит своих проблем на самом деле. Он не видит своих проблем. Поэтому он, Прабхупада говорит, что он еще глупее выглядит. Нужно на самом деле увидеть эти проблемы. Когда вы реально видите свои недостатки, если у вас есть вера вот в этот процесс, то вы реально видите, что вы должны совершать усилия в этом процессе. То есть очень серьезно отнестись к процессу, к правильному взаимоотношению, к правильному тому, правильно как на Мангаларасе вести себя, правильно на то. Это значит, вы осознали, что вы падши. Об этом пишет Джива Госвами. Именно об этом. И он говорит, как, почему Кришна спросил Арджуна, как мне отличить продвинутую личность, как говорит он, как действует, как поступает Бхагавад-гита. Он очень строг становится к этому процессу. Он строго начинает следовать всем. Значит, он на самом деле осознал, что он падший и что он слуга. И чем он более серьезен к этому процессу относится, в этом процессе, тем более мы можем видеть, что это правда не та личность. Чем менее серьезен, ну понятно, великий мудрец. И все, все разные, все возможные спекуляции, философия и все остальное. То есть желание быть необычной личностью. Необычное желание Кришны. Это кама. Кама – это похоть, вожделение. Именно поэтому Кришна сказал Арджуне. Это вечный враг живого существа, вожделение. Поэтому ты так себя ведешь. Понимая, все-таки действуешь по-другому, потому что это вожделение. Зная это вожделение. Как это вожделение? Ты должен узнать о природе вожделения, что это такое. И пожелать избавиться от него. И сильно избавиться. Как проявится твое желание избавиться? Это первый стих, который мы читали. Вигьяна. Прибегнуть к преданному служению. Строго под руководством. Это значит, ты на самом деле осознал свое падшее положение. Очень хорошо понял, кто ты такой есть на самом деле, что ты никто вообще. И ты встал на путь и строго. И стараешься очень много, с энтузиазмом. Лично-то творчески делать это. Значит, ты понимаешь, что ты слуга. Вот с этого пути начинаются эти взаимоотношения. Хари Кришна. Пожалуйста, вопрос. Куда-то попадаем, мы великие. Мы, может быть, не умеем, но мы великие. Мы признаем, что мы не умеем что-то делать. Это факт. И, в это, и на этом мы строим концепцию своей скромности, на этом мы строим свою концепцию смирения. Мы просто не умеем. Не то, что мы смиренны, мы просто этого не умеем. Поэтому мы говорим, ой, я такой, ну вы что, вы что? Мы просто не умеем, поэтому так. Но когда мы что-то умеем, тут же сразу концепция смирения улетучивается. Поэтому это ложное смирение. Мы просто что-то не умеем, поэтому так себя ведем. Но когда у нас что-то начинает получаться, все, смирение улетучивается. Поэтому смирение не в этом проявляется. И первый этап это как раз вот в то, что первый этап, что мы такие очень несмиренные. Ложный энтузиазм проявляется. То есть энтузиастичный во всех отношениях. Не то, что многие думают, ложный энтузиазм, когда человек бежит, что-то делает, почему ему не говорят. Нет. Он себя и критикует в этом ложном энтузиазме. Он вообще к себе подходит в ложном энтузиазме, ко всем людям. Все, все в ложном энтузиазме. Дилетантство. То есть, когда человек маломальски что-то узнал о Кришне, о преданном служении, и вдруг возомнил, что он понял. И теперь он, так сказать, начинает действовать. 60 кругов джапы читать, всех спасать, всем махамандру подсовывать, булочки там везде. Он такой мессия, у него такое представление, я мессия. Он там на стенах пишет «Хари Кришна», везде на двери напишет там, татуировку на груди напишет «Хари Кришна». У него все, он думает, я весь мир спасу, это вибрация. И у него такое ложное представление, как ее еще дать, эту вибрацию. На майке везде напишет они, везде, на руках, на ногах, на лбу. Вот Прабхупада бы на майке где-нибудь написал себе еще, он не дошел бы. Это тяжело, наверное. Нужно знать, как еще. Как бы. Это ложный энтузиазм. Он очень сильно прожигает наше сердце. Это о том, что мы необычны. Вот это и есть необычно. Потом мы начинаем экстрасенсорика, вот это вот особенно, мистика, ситхи, вот это вообще все приклёснуты на этом тоже. Ой, там то все, Вот этот был человек у нас недавно в храме, который с этой секты черного дракона такой вот. Вот здесь-то он даже не стал это говорить, он пару лекций послушал, но это сразу собрал на архиве. Да, а вот в Красноярске он нашел приют, И там он чешет, и все его слушают. И все об этом стали говорить. А здесь такого не проделывается. А там у них пешачие ходят уже по храму, уже думают, в какое тело войти. Они уже там кричат по ночам, все это там. Менталитет. Менталитет притягивает все. Где помешан. И всегда находит свою среду. Эти люди всегда находят свою среду. И вы хотите найти свою среду? Вы находите. Как вы можете избавиться от того, к чему вы привязаны? И все время хотите об этом говорить. Как вы избавитесь? Вы не сможете. Вы как дрова подбрасываете и удивляться, что огонь разжигается. Все больше и больше. Пропады говорят об этом. Как вы избавитесь от того, во что вы бросаете дрова? Представьте, костерчик, и вы говорите, что это он все время горит, раз туда пару дров. Вчера меньше горел, раз еще три дровишки туда. Ну надо же, ну горит и все. А вот это получается вечный огонь. Вечный огонь вожделения. Да? Туда не надо подбрасывать дров, тогда он погаснет. Поэтому Рубада говорит, что почему преданным сразу, резко, вот, ну, он говорит, почему я проповедую, все оставьте. Прекратите всякие формы чувственного наслаждения. И человек говорит, да как же, они же будут автоматически стремиться. Он говорит, нет, не будут, потому что у них есть замена. И вы туда не подбрасываете дрова. Вы не подбрасываете дрова просто. Это иллюзия, что они сами по себе горят. Нет. У вас есть объекты, надо переместить на объекты, то есть переоценка ценностей. Объекты есть, все, теперь они от этого гореть должны. А огонь другой, огонь знания, он сжигает карму. А если такой огонь, то все, он будет камеру разжигать, разжигать, разжигать, разжигать. Человек будет все время удивляться, что такое у меня столько вожделения. И депрессия наступает. Пошли вон, я в депрессии. Я такой плохой, да мы все видим с первого дня, кто ты такой. Что ты, это, не знаю, вот так вот я говорю, как бурят, который приходит, я такой бурят. Мы все знаем это, ну что ты, мы же видим тебя, что ты бурят, мы даже тебя на улице первый раз в жизни увидели, сразу понял, вот бурят идет. Это вот примерно так же, да, это так же смешно, то есть говорить, думая, что вот кто-то подумал, что мы святые. Но не надо, не думайте, что кто-то так, в такой иллюзии, наш гуру, что мы ему должны доказывать, что мы такие падшие. Писать письма, ой, гуру, я такой падший, ой, гуру, у меня столько вожделений, а он такой, говорит, не может быть, вопросительный. Не верю. У тебя, да, вожделение, да у тебя, да, зависть. Нет, не может быть. Ой, ты хочешь жениться. Фу-фу-фу, я отказываюсь от тебя. У меня только те, кто не хочет жениться, у кого нет вожделения и нет зависти. То есть это такая иллюзия на самом деле. И все время вот это подчеркивает. Так сказать. Ой, у меня еще вожделение. И почему это происходит? Чему радуется тобой, когда видишь, что мы расширяемся? Вот это когда описываешь, что ты расширяешься, он понимает, что значит меньше вожделения. Уже не надо писать. Ой, у меня столько вожделений. Лучше напишите, сколько вы делаете для него. Потому что пропорционально расширению деятельности вожделение-то уменьшается, поэтому он радуется. Они все время говорят, ой, мои вожделения все увеличиваются, увеличиваются, я уже все меньше и меньше делаю, уже меньше книг распространяю, уже меньше нормально общаюсь, уже вообще меньше я на лекциях, уже и все меньше я, меньше, меньше. Круто, я прогрессирую. Из хорошего преданного превратился, так сказать, в депрессионного. У меня сегодня меланхолия. Меланхолия. Песня. И как только депрессия, вот почему Прабхупада говорит гуна невежества? Как умонастроение вот так неправильно? Вы знаете о том, что, вот кто не понял книг? Вот там, вернее, в книгах написано. Каким образом гуны притягиваются? Мотивы и желания. Это гуны. Мотивы и желания. А что, откуда желания и мотивы? Вот два уха, и между ними аппарат. Репа называется. Из сердца поднимаются вот эти все из-за нас. И репа начинает клинить. Да. И тамос, а раз она заклеивающая, значит, испорченная репа. Процесс гниения, брожения, разложения, это все присуще тама гуна. И сразу гуна невежество притягивается. А раз разложение, брожение, то что? Болезни нападают на человека. Болезни. Болезни. Да. Желудок, почки, печки, лавочки, там все начинают разваливаться. И что? В чем болезнь-то проявляется? Не в том, что у человека, правда, тело заболело. Тело у всех болит. А что он полностью становится пленником этой ситуации. Пленником этой болезни. Эта болезнь начинает разрушать его преданное служение. Вот в чем проблема. Поэтому Прабхупада говорил, если хорошее ему настроение иметь, то вы в 70 лет еще будете проповедовать и будете книги распространять. В 70 лет вы будете это делать. Потому что у вас будет правильное настроение. Поэтому все эти процессы будут вас так купить. Вот почему, помните, я говорю, что гуру там со сломанной ногой он там проповедует, на костылях ходит, ездит, летает. Ничего не изменилось. А представьте, у нас. У нас даже еще ничего не сломалось. Депрессия. А вследствие депрессии развиваются, начинаются все формы заболеваний. Организм ослабевает, то есть иммунная защита. Здесь в аюрведе очень хорошо написано. Как только у вас какая-то эмоциональная проблема, все сразу, иммунная система. И все. И все, со всех щелей. Все. Почка, а почка связана с спичкой, а печка с лавочкой. И мы все, мы говорим, ой, боже мой, мы осознали, что мы мертвы уже. Нам только лечить, наша не лечить. В больнице жить. У нас такая плохая карма, и все. Это и есть, кстати, идиотизм полный. И преданные не должны попадать вот под воздействие такой философии, такой психологии изнутри себя. Вы поймите, она изнутри проникает. Еще есть те, кто носители этой. И они разрушители. Это есть тамос. Тамос — это все, что разрушает. Любой тамогунный преданный, попадая куда-то, он сразу. И там надо защитить. Там золото, там гауранга должно быть. А золото не дает разрушиться никому. Процессы гниения, брожения, так сказать, они замедляются на вас. А когда там все в железо заковано, тогда все. Почему, говорится, сердце такого человека заковано в железо? Почему, говорится, не заковано в золото? Или не заковано вот это сердце там, ну, в дерево? Почему в железо? Вы помните, да, как демоны сделали теленком кого? Прохладу. И чувства сделали сосудом. И надоили туда, выдоили молоко. И это молоко было трансформировано во что? В пиво и в вино. И они сделали сосуд из железа и поместили туда. Почему из железа, демоны? Почему с железом связано все? Потому что в железных сосудах очень хорошо происходит процесс чего? Брожения, окисления, там всего этого. То есть разрушение, тамос. Поэтому называют Кали-Юга, железный век. Что все сознание такое же, брожение, разложение, все, проблемы. Почему называют золотой век? Потому что золото дезинфицирует все, оно бактерицидное, оно наоборот все очищает, регенерирует, восстанавливается все. Вот почему. Но в Кали-Югу золото становится, и к нему не относится как к регенерации, к нему же относится, наоборот, тоже с позиции железного сознания, так сказать, к золоту относится, разложает, золото разлагает поэтому. Поэтому, когда сознание изменяется, тогда человек может и с золотом нормально взаимодействовать. Когда сознание раз, все. Приходят эпохи, когда такая проблема возникает. Поэтому также и мы можем увидеть прохладу, но выдавить там, кстати, вино и пиво. Что мы сделали подойником для себя? И какой сосуд мы применяем в своем служении? Вот у нас есть духовный учитель, поставим его как теленок. И поэтому Кришна дает через него очень много молока. И куда мы это молоко направляем? Что мы сделали? Подойником, сосудом, куда? Что мы хотим из этого извлечь? Гандхарвы, они получили красивые тела и хорошие голоса. Ситхи, они сразу мистические силы получили. И все получали от преданных. Они получали от преданных. Преданный может исполнить. Почему говорите, что? Ванчикальпа Тарубяща, Крипа Синхубевача, Апатита нам по войне бьет, Вайшна Бивана. Кальпа, что такое? Кальпа Брикша. Тот, кто исполняет любое желание, даже видите, эти все чистые преданные, которые были сделаны телятами, все, они исполнили желание всех этих уровней. Поэтому в этом я уже начинал говорить. Есть кама и акама. И мы можем обратиться к преданному служению, чтобы даже выполнить свои материальные желания. Поэтому прогресс духовный связан с тем, что у человека очень сильное желание избавиться от этих материальных желаний. Хари Кришна. Шримад Бхагаватам Кланский. Живет только мыслями о том, как заработать побольше денег, а затем истратить их на чувственные удовольствия, оно наносит себе непоправимый ущерб. Человек, лишившийся знания и не занимающийся преданным служением, в следующей жизни становится деревом или камнем. Комментарий во божественной милости Шри Шримада Ачи Бхактивиданты с вами Прабхупаду. Гьяна, знание. Это понимание своей истинной природы. Авигьяна – практическое применение этого знания в жизни. Живое существо, получившее тело человека, должно подняться на уровень гьяны и вигьяны. Но если человек не использует эту благоприятную возможность для того, чтобы с помощью духовного учителя и шастр обрести знание и научиться применять его на практике, то в следующей жизни ему придется родиться среди неподвижных живых существ. К неподвижным живым существам относятся горы, холмы, деревья, растения и так далее. Такая форма существования на санскрите называется шуньятам или мукхятам, что означает прекращение всякой деятельности. Философов, призывающих к бездействию, называют шуньявади. Естественная эволюция человека подводит его к осознанию необходимости постепенно превратить свою деятельность в преданное служение Господу. И все же находятся философы, которые вместо того, чтобы очистить свою деятельность, пытаются все свести к нулю и призывают к бездействию. Примером бездействующих живых существ являются деревья и горы. Это своего рода наказание, наложенное на них законами природы. Если мы не будем стремиться исполнить свое предназначение и не осознаем своей духовной сущности, природа накажет нас, поместив тела дерева холмов, лишив возможности действовать. Вот почему этот стих осуждает деятельность, направленную на удовлетворение собственных чувств. Тот, кто постоянно поглощен мыслями о деньгах и чувственных наслаждениях, идет путем, ведущим к гибели. По этому пути движется сейчас все человечество. Люди стремятся всеми правдами и неправдами раздобыть деньги, заработать, выпросить, взять в долг или украсть, а затем истратить их на чувственные удовольствия. Такая цивилизация – самое большое препятствие на пути к самоосознанию. Омагьянти мирян хасья генанджана шалакая чакшуру меритам яната исмай шри гурве намаха. Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Бхутале Шримати Ниранджана Свамити Намине Анахата Праясана Прабхупада Сьятуштая Санкиртана Прабхитарта Мехате Гураве Намаха. Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гатара Шивасуди Гаура Бхатта Винда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Если все человеческое общество живет только мыслями о том, как заработать побольше денег, а затем истратить их на чувственные удовольствия, оно наносит себе непоправимый ущерб. Итак, мы видим в этом стихе, в первой части, в этой шлоке, говорится о том, каковыми должны быть критерии настоящей цели жизни, каковы критерии цели жизни людей, которые находятся в забвении, и что является причиной их порабощения. Что значит порабощение? То есть тогда, когда живое существо сковано, связано и даже лишено памяти. То есть в забвении пребывает. И Кришна говорит, я исполню знание забвения. Мы уже говорили об этом. Пребывать в забвении – это значит действовать неправильным образом. И мы иногда говорим о человеке, который действует неправильно, что он просто лишен сознания. Когда говорится, живое существо лишено сознания, это состояние называют состоянием смерти. То есть, когда сознание покидает тело, называется, что человек стал мертвым. И вот этот феномен, о котором в свое время мы обсуждали, маруты, что ли, по-моему, называется, это живые мертвецы. По-моему, да? Не помню, по-моему, маруты. Это зомби. Такое качество есть, зомби. Они выполняют указания того, кто их закодировал, зашифровал. То есть они находятся не в естественном состоянии. То есть двигается их тело, но на самом деле сознание отсутствует. Сознание отсутствует. И вот человек, который занимается материальной жизнью, он похож, поэтому в Бхагаватам есть такой стих, что чьей головы не касалась пыль чистого преданного, он подобен привидению. Что привидение, оно на самом деле, это такая форма жизни, когда человек пребывает в тонком теле, то есть он не может здесь действовать нормально, он страдает. Прабхупада в первой песне Шримад Бхагаватам описывает положение привидений, что они очень зависимы, поскольку они видят, как все наслаждаются грубо. И они хотят грубо наслаждаться. В тонком теле очень сложно наслаждаться. И они начинают постепенно испытывать зависть даже к тем, с кем они были связаны всю жизнь, то есть своим близким. И это чувство, эта неудовлетворенность чувств вызывает у них гнев. Они гневные. Все привидения на самом деле гневные. Кем бы они ни были, они гневаются. Нету добрых привидений на самом деле. Прабхупада описывает, что это все измышления спекулянтов, что есть доброе привидение. Все привидения злые, все до одного. И их основной целью является убить то живое существо. Поместить, они хотят поместить живое существо в свои условия. То есть вот так вот мы говорим, а ты не понимаешь, ну ничего, скоро у тебя так же будет, как у меня, ты поймешь. И они очень сильно, так сказать, стремятся, чтобы кто-то совершил самоубийство. Они пытаются воспользоваться телом. Прабхупада объяснял, что после заката солнца, почему преданные ложатся спать, они читают, потому что если они не будут спать, будут действовать, то они все сразу попадают под воздействие атаки этих привидений. И эти привидения, они заставляют, поскольку они испытывают большую зависть к чувственным наслаждениям, они хотят наслаждаться, именно они подталкивают человека, чтобы он где-то бегал, искал секса, там, выпивал, где-то. То есть направить его чувство, значит, вот когда по ночам телевизор смотрит человек, он даже не знает, что он попадает сразу в этот мир тонкого бытия. И они атакуют его ум на уровне, так сказать, вот этих ментальных разрядов, ментальных токов. И человек, он, который по ночам сидит каким-то образом, не ложится спать, он сразу попадает во власть этих. И он даже не понимает этого. Ему кажется, что это его желание, его стремление. Но почему у него такие же желания? Потому что он практически не отличен от такого же провидения. Поскольку он находится в забвении своего истинного положения. То есть он не практикует духовную жизнь. И даже не имеет гьяны. Что значит гьяны? Он даже не знает, почему так надо действовать, почему так надо жить. Это для него закрытая, так сказать, информация. Поскольку его сознание постоянно крутится вокруг денег, вокруг чувственного наслаждения. Вокруг чувственных наслаждений. Вот недавно, как-то мы вчера с Нирмалой разговаривали, а она говорит, вот было бы хорошо, если бы у нас было много денег там и все остальное. И я ей говорю, что для нашего храма это самый оптимальный вариант, в котором мы сейчас находимся. Не потому, что плохо, что когда деньги есть. Просто мы находимся в естественном процессе сейчас. Нам дается столько и ровно сколько мы посетим. Больше нам не стоит. Вот у меня такое впечатление, что больше не надо. Что я вижу, как на многих общинах, когда появляется вот этот избыток какой-то, и этот избыток не соответствует сознанию Кришны именно. И вот эта иллюзия, то есть когда человек думает о себе, что он, если бы ему это дали, то он бы еще больше стал осознающим Кришну. Это иллюзия, это подмена, то есть вот, о чем говорится, четыре недостатка живого существа. То есть когда человек, у меня было бы здоровье, я бы тогда предался Кришне. Нет, если было у него здоровье, он бы не предался Кришне. Это иллюзия, то есть человек думает, что это является препятствием его служения. Но то, что он получил такое тело, именно такую форму жизни, именно с такими чувствами, именно с такой кармой, и именно сейчас здесь находится благодаря этому. Потому что если что-то ему улучшить, если не улучшилось его сознание Кришне, то есть не развилась его преданность, то в итоге все начинает превращаться в чувственное, то есть в русло втекает в чувственное наслаждение. Точно так же, как Прабхупада рассказывал о семейной жизни, о семейных людях, что они стремятся создать семью, но когда семья создается, сразу возникает желание приобрести дом, квартиру. Начинает голова крутиться вокруг квартиры. Когда квартира, сразу хочется обставить ее. Когда ее обставили ее, сразу хочется завести детей. Когда дети есть, сразу мозг крутится вокруг, как их воспитать, как им дать. И в итоге у человека поглощаются мысли совершенно всем другим. Это происходит автоматически. Прабхупада объяснял, вы почитали, да, этот комментарий, как это происходит естественно. Но до того момента, пока он об этом думает только еще, ему кажется, что его преданное служение окрепнет только из-за этого. Но на самом деле они сразу стремятся создать. Вот посмотрите, сейчас, допустим, Вриндаван Чандра и Прабхупада, они думают о сельхозобщине, как дома сделать и все остальное. И они сейчас занялись этим. Это естественный процесс. Когда-то они думали, что все будет по-другому. Теперь у них есть желание приобретения вот этих всех факторов. То есть они не думают, как развить свою проповедь, как научиться правильно проповедовать. Они думают, как бы сейчас свои семьи содержать. Это естественно происходит. И очень большую часть сознания она сразу поглощает эти семейные проблемы. Как заработать деньги? Как заработать деньги? Как заработать деньги? И третья песня Шримад Бхагаватам, 3.3, очень хорошо описывает, как человек попадает в плен. Плен вот этой путы материальной жизни, путы материальной деятельности. Путы, он запутывается. Как Прабхупада говорил, как муха, попавшая в паутину. Чем она больше там дергается, тем больше ее эта паутина запутывает. И есть даже, если кто-то вот знает, такие какие-то описания, Прабхупада говорит, как рыбаки, как рыба попавшая, это Бхактинок, как рыба попавшая в сеть. Чем она там больше крутится, начинает, тем сужается. Это как наручники. Чем вы больше руками движете, тем они туже затягиваются. Есть очень много таких приспособлений. Знаете, как вот поводок. У собаки есть такое понятие, опасный поводок с шипами. Чем она больше рвется, выскочит из поводка, тем этот поводок больше и причиняет беспокойство. Точно так же живое существо, находясь в иллюзии, просто не понимая определенных процессов этого материального бытия, она думает, что таким способом сможет решить, наоборот, положительно в духовном отношении свои проблемы. Но поэтому Кришна, он, если человек искренний, он регулирует. Поэтому вы помните, в Шримад Бхагаватам там есть эти истории, особенно источник вечного наслаждения. Там говорится, вопрос этот спрашивает. Махарадж Парикшит спросил Шукадева Госвами, почему преданные Кришны очень бедные, а преданные Господа Шивы, они в материальном отношении очень богаты. Вот если бы они были так же богаты, как вот Шиваиды, ой, сколько бы они могли сделать. Такова иллюзия. И Шукадева Госвами, он объясняет как раз Махараджу Парикшиту. Махарадж Парикшит тоже, вот, о чем мы вчера нормально с тобой разговаривали, что ты говоришь, вот все было бы хорошо. На самом деле, то состояние, в котором мы находимся, оно естественное состояние наше. Это естественное состояние, оно позволяет нам быть на том уровне, которому мы соответствуем, и не позволяет нам отойти от какой-то определенной концепции, потому что когда появляется концепция высвобождения материальных благ, сразу ум человека настолько привязан, вот как Прабхупада описывает, что все живые существа, заполняющие материальный мир, они спонтанно. Что значит спонтанно? Кто значит такой спонтанно? Естественно, да, то есть без усилий. Без усилий. Без усилий. Они стремятся к чувственному наслаждению без усилий. Но чтобы служить Хришикеше, то есть задействовать свои чувства, естественно, им нужно совершить усилия. И в этом мире как раз вот такая очень удивительная вещь, концепция. Почему все говорят, когда читают книги, говорят, ну вот у вас тут в книгах написано, что это естественно служить Кришне. А вот мы не чувствуем этого естественности. Вот когда мы едим колбасу, пьем водку, с тетеньками наслаждаемся, вот это для нас естественно. Это и говорит о том, что Прабхупада объясняет, и Бхагаватам объясняет, Капила, он говорит, это от долгого соприкосновения с материальным миром происходит, спонтанное влечение. То есть от долгого соприкосновения с объектами развивается привязанность. Когда человек привязан, он спонтанно, он без усилий уже к этому стремится. Ему не нужны никакие усилия. Он уже привязался к такому, к такой именно форме деятельности. Для него она стала такой. Если вы тело, значит для вас естественно стремиться к такой концепции. Тогда, значит, здесь нужно гьяна и вигьяна, то есть знание. Знание, гьяна это теоретическое знание, и вигьяна это практическое знание. Практическое знание, когда вы всю эту информацию стремитесь воплотить в жизнь. Об этом говорит Прабхупада, обращается к людям. Поэтому каждая наша ситуация, она позволяет нам предаваться. И предаваться в естественном состоянии. Очень много было сделано таких вот прорывов, когда кто-то один, он мог заработать деньги и отдавал их. И поскольку живое существо в материальном мире, оно не оценивает это, когда оно получает вот просто так. Как вот Прабхупада говорил, что мы продаем наши книги, мы заставляем людей жертвовать, чтобы они их не оценивали, то есть они вкладывали свой труд. Люди привязаны к плодам своей деятельности. Поэтому, когда они платят за что-то, они этого не выбросят. Это для них... Вот они, смотрите, они 5 лет не читают наши книги или 6 лет, но они знают, что они дорогие, и они их не выкидывают. Они могут выкинуть любую дешевую литературу, которую они 10 раз читают. То есть интерес был. Но наши книги им не интересны, но они их не выбросят. Почему? Потому что там плод, да, они очень дорогие для них, они заплатили за них большие деньги. Вы замечали, как многие люди покупают какие-то вещи и их не выбрасывают, даже не понимая их смысла. Вот всяких. Есть очень много людей, которые вот покупают там предметы из древности, там разные такие вот, и платят сумасшедшие деньги. Но они на самом деле не могут даже наслаждаться этим произведением, потому что они не понимают его. Оно на них никак не действует, они делают просто это в погоне за ложным престижем. Они не понимают сути даже этих вещей, сути вот этой картины, почему она такая, там, кстати, выдающаяся. Вот на нее такая... Нет, они просто соперничают друг с другом и пытаются выдать это за уровень продвинутости. Иногда в третьем служении, стремление к инициации, то же самое, стремление ко второй инициации, или там, даже к третьей инициации. Даже к третьей инициации. А бывает, срабатывает вот этот аспект престижа. Престижа. И такого ложного престижа. То есть тогда, когда мы просто стремимся внешним, захватить все положение внешнее, а показать, что мы как-то вот продвинуты. Поэтому вигьяна позволяет человеку не просто действовать как из ложных представлений, а позволяет ему разобраться, почему так нужно делать действие. Это точно так же, как вот в первой песне Шримад Бхагаватам есть такой стих, когда Махарадж Парикшит встретил Дхарму, быка с перебитыми ногами, и он спросил его, он знал уже, что вот этот Кали-Юга перебил ему ноги, и он хотел убить Кали-Юга, но потом он обратился, он, поскольку он царь, он такой, как сказать, суд, ну, чтобы все было по закону, и он сказал, кто это сделал, и он хотел, чтобы бык признался, что это указал на Кали. Но бык, он сказал, тот, кто совершает преступление, и тот, кто указывает на преступника, они одинаковы. Они оба грешники на самом деле. И тогда Махарадж Парикшит, когда послушал это, он сказал, о боже мой, похоже, это не обычный бык. Похоже, это олицетворение самой дхармы, религии. Потому что такие тонкости в мире понимают лишь единицы. Очень продвинутые личности понимают эти тонкости. Это уже дхарма, он сказал. И если ты понимаешь такие вещи, ты великая личность, но он в почтении, выразил ему почтение как более возвышенная личность. И вот эти, вот это понимание, что тот, кто совершает преступление, и тот, кто указывает на преступника, по отношению к себе, то есть он по отношению к быку совершил преступление. И бык он не стал указывать. И Прабхупада дает там комментарий. И опять вспоминает Иисуса Христа, там вот таких личностей, что они не указывали на преступника никогда, когда с ними что-то происходило. Они всегда были в таком понимании, то есть преданные, вот в таком понимании, что если что-то происходит с ним, то это не происходит без санкции Господа. Если Господь так делает, если мы попадаем в какую-то ситуацию, это санкция, то есть это наиболее благоприятное условие для нашего уровня. То есть это сейчас благоприятная ситуация для того, чтобы мы смогли применить какие-то положения преданного служения в данной ситуации. Вот человеку, допустим, на него что-то обрушивается, и ложное эго в первую очередь срабатывает как? Защищаться. Но у человека, когда на него что-то обрушивается, есть возможность поступить как преданному. Кришна специально может ставить в такое условие, чтобы дать возможность что сделать? Достигнуть вот этого уровня. От гьяны перейти к чему? К гьяне. Поэтому преданные находятся в более естественных условиях. То есть они хотят естественно действовать, потому что это дает им возможность попробовать применить эти вот теоретические знания в своей жизни. И Кришна создает эту обстановку. Разные вот мы сейчас даже видим, там закон какой-то, усиление, там что-то, какое-то отсутствие каких-то материальных благ или что-то еще, какая-то клевета может свалиться, и все что угодно, какие-то проклятия. Это каждый раз возможность применить гьяну, вернее, трансформировать это знание теоретическое, практическое знание. И Кришна поэтому позволяет, он говорит, только через практику, то есть гьяна, преданное служение. Когда вы как преданные начнете поступать в этих ситуациях, это и есть реализация. Поэтому Махарадж Парикшит, когда его Шринги проклял, он начал действовать на уровне видьяны. Он знал, что если так происходит, то Кришна санкционировал это. И эта возможность не то, что он должен указать был на Шринги, вот Шринги меня проклял, он такой плохой, а я такой падший, и он бы начал вот так сидеть бы и сокрушаться. Я такой падший, меня прокляли, а у меня такая карма. Нет, он даже не заболел от этого. Он сразу обратился к духовному учителю и сказал, такова ситуация. Он даже не стал говорить, дорогой Гуру Махарадж, есть такая сволочь там одна, Шринги зовут. Мало ли что я там сделал, а вот этот сволочь Шринги, меня атака, он, знаете, меня проклял, да? И теперь я вот, поскольку я читал книги, да, и вот я хочу, он так даже не сказал, он просто сказал. Он даже не рассказывал ему, он пришел к гуру и сказал, что человек должен делать за 7 дней до смерти. Он не стал даже вводить его в курс ситуации. Он сказал, я знаю точно, что через 7 дней мне грозит смерть. Что я должен делать? И даже его гуру, он воспринял это не как, великий царь, там, ты, сколько усилий ты сделал, дорогой. Он сразу сказал, о, ты такой удачливый. Сейчас там, на перекрестии двух рек, великий мудрец Шукадева Госвами будет рассказывать Шримад Бхагаватам, зрелый плод ведической литературы. Ты можешь пойти и выслушать, и задать ему все вопросы, которые тебя интересуют. Он является великой личностью. И Махарадж Парикшит поступил именно так. Это точно так же, как и мы. Если мы попадаем в какие-то ситуации, которые нам очень неприятны нашему телу или нашему ложному эго, это лишь для того, чтобы мы научились гьяну применять, потому что мы все болтаем очень красиво. Вы послушайте, когда мы говорим, какие речи. О, просто удивительно. Целый нектар. 100 шлоков цитируется. Но посмотрите, как мы поступаем. Как мы действуем. Это есть просто пока уровень спекуляции. То есть эмпирические философствования. Гьяна. Гьяне. Мы иногда думаем, гьяни это вот такие вот, которые рассказывают, как атомы расположены, или вот там разные уровни пространства. Это, конечно, это все гьяна, нафига нам гьяна, то ли дело, мы все вредны. Но гьяна проявляется в том, что мы не действуем в определенных ситуациях, то есть не реализовываем это теоретическое. Многие думают, это зависит от разговоров. Вот один все время говорит о Кришне, он вегьяник. А тут все время говорит о чем-то вот мало о Кришне, о всякие детали рассказывает, как, куда, чего, всякие структуры. Вот он гьяни. Так вы понимаете, что такое гьяни и что такое вегьяни? Тот, кто даже просто разговаривает, но если он не действует практически так, он гьяни. И тот, кто практически действует, тот вегьяни. Это и есть преданное служение. Практическая деятельность. А не то, что кто-то очень хорошо понимает свою природу и всем рассказывает, какой он падший или что-то еще. Чему он побуждаем этой природой? Использует ли он то теоретическое знание, приобретенное духовным учителем из лекций, из книг Шри Прабхупады в практической жизни, когда с ним это происходит? Когда он, его проклинает Шринги, когда он соприкасается с Кали-югой, с этим золотом, когда он видит быка Дхарму с перебитыми тремя ногами, требует, то есть как он действует. И первая песня Шримад Бхагаватам дает преданному только войти в этот мир. Применить этот Шримад Бхагаватам в своей собственной жизни, видя как перебитых. Да в чем же перебитость? Что такое правдивость, последняя нога религии? Правдивость — это не то, что связано, что мы не играем в азартные игры, а что мы искренне, правду. Что такое правда? Это истина. Что является истиной? То, что мы являемся душами, и что наше положение — это вечные слуги Кришны. Что является правдой? То, что мы должны достигнуть уровня практической деятельности, вигьяна. Вигьяна. И Прабхупада объясняет, что быть правдивым — это последняя нога религии. В чем? Что ты должен, по крайней мере, сам себе правду постоянно о себе говорить, что ты действуешь неправильно. Что есть вот такое знание, и я сейчас просто спекулирую. Я сейчас... Вот в чем правдивость. Когда человек правдиво начинает действовать по отношению к себе, он освобождается от многих проблем, потому что он прекращает обманывать. Если человек не обманывает сам себя, то есть трогает, вот, воспринимает это из Писаний, то есть из этой информации, из Шримад Бхагаватам действует, тогда он может говорить об этом. Он может говорить об этом. Потому что он видит эти проблемы внутри себя. Он не пытается их оправдывать. И он видит, как это дает очень сильный толчок к реализации. То есть это дает ему возможность действовать. Это как тот мальчик, который к Гаутаму Муни пришел и сказал ему, что мать проститутка. Он мог его обидеть. Он мог обмануть. Он мог промолчать. Правдивость. Он сказал, я не могу допустить, чтобы обманывали. Он сказал это себе. Я говорю, как я могу обманывать? Зачем? Какой смысл? Я же... Он не думал, что я обману Гаутаму Муни. Он думал, я обману же сам себя. Зачем? Какой смысл? Я же все равно не сын Брахмана. Какой смысл мне обманывать Гаутаму? Я его-то обману, но у меня нет качеств. А он сказал, что нужны какие-то качества определенные. Внутренние качества. И он был правдив по отношению, в первую очередь, к самому себе. Поэтому это позволило ему сказать правду о себе другим. И Гаутаму Муни, он сказал, о, это правдивость. Благодаря этой правдивости ты можешь развиваться. Я буду знать, что даже если ты попадешь в эти обстоятельства, когда надо будет внутреннюю правдивость применить, и поэтому Кришна дает милость. Тот, кто правдив по отношению к себе, Кришна дает эту милость. В чем по отношению к себе? Он не только к себе признается, вот я такой падший, да, у меня есть такие качества. Он использует гьяну для того, чтобы достигнуть вегьяны. То есть он реализовывает это. Он реализовывает это в жизни. В этом заключается большой прогресс. То есть в этом скрыта тайна для многих преданных, как прогрессировать. Каким образом прогрессировать? Это научиться говорить себе правдивые слова внутри себя. Правду говорить. Поэтому Кришна говорит, нет правды выше, чем я. То есть нет истины выше, чем я. Поэтому, когда мы сопоставляем свое поведение, свой уровень с тем, что мы должны достигнуть, если мы просто начинаем прикрываться, обманывать, что ой, этого невозможно, у меня такая карма. Это неправдивость, это обман. Это самоиллюзия. Прабхупада называет это воры. И они будут горами или деревьями. Но сейчас в миссии Шри Чайтанья Махапрабху горами и деревьями никто не будет. Есть определенные формы гор, или, так сказать, гора ложного эго. Гора ложного эго. Они будут с этой горой ложного эго ходить. Что значит с деревьями? Что означает дерево? А? Да, материальное существование. Прабхупада сравнивал дерево с материальным существованием. Поэтому он говорил, это дерево баньян. Все было, даже там гимны, листья, эти гимны, ствол, там в небо вроде уходит и все остальное. Но все это связано с достижением материальных чувств, наслаждения. И вот здесь он говорит, абха, вот про как раз он пишет, абха. Вот, абха, первое, богатство. Индрия артха, для удовлетворения своих чувств. Абхитхиана, постоянно думая. Шерва артха. Четыре цели. Вот что преследует живое. Это дерево. И человек остается со своим ложным эго и с этим деревом. Он превращается в это деревья. То есть он продолжает материальное существование. Он отходит и начинает себя обманывать, что он лежит, что он ест мел. Вот как в той истории, про которую я говорю. И мы видим, как преданный отходит в силу своего гор ложного эго, в силу своей деревянности, вот этой, то есть желания материального существования, отходит в сторону и пытается кому-то. Самое главное, они пытаются себя обмануть, то есть неправдивы по отношению к себе, что они преданы, что они могут продвинуться по-другому, каким-то другим образом они могут жить этот нектар. И вот это как раз обман по отношению к своей духовной жизни, он заставляет живое существо опять оставаться здесь в материальном мире. Заставляет продолжать получить это жалкое деревянное существование. То есть быть скованным этим материальным рабством. Хари Кришна. Пожалуйста. Просто вот мы в начале лекции сказали, что когда у нас есть какой-то избыток, и у нас поскольку не соответствует сознание Кришны с этим избытком. Да. Могли бы вы более полностью рассказать, объяснить? Избыток гьяны и несоответствие видьяны. Да. Вот это точно так. То есть избыток денег, но неумение правильно ими воспользоваться приносит только вред. Прабхупада говорит, это как тот шудра, который получил миллион и потратил все на чувственное наслаждение. Ему надо сначала дать преданность, потом, когда вы ему дадите денег как преданному, он, по крайней мере, это использует в преданном служении. А когда у него уровень не соответствует, преданности-то нету, но мы ему даем деньги, он под криком «я буду преданно служить», он в итоге это использует на чувственное наслаждение. Это и есть гьяна и видьяна. То есть есть информации много, но видьяна не соответствует этой информации, которая носитель. Прачара, ачара, помните, да? Одни очень много хорошо проповедуют, но плохо следуют. Другие очень хорошо следуют, но не проповедуют. Но лучшая форма проповеди какая? Ачария. Ачария, да. Как можно достигнуть видьяны? Нужно говорить о видьяне и действовать в рамках видьяны. То есть преданное служение. Преданное служение, оно объединяет ачара, прачара, ачария. Правриджикачари называется. Правриджикачари, миссия правриджикачари. Те, которые плохо знают санскрит, плохо знают ритуальную деятельность, всякие яги, как там масло лить, куда бы чего, они не знают этого. Они знают очень хорошо философию сознания Кришны и живут в соответствии с философией сознания Кришны. Это и есть миссия правриджикачари. И преданные, они не знают, они начинают думать, вот, а почему они санскрит не знают, а почему? Они не знают вообще Шримад Бхагаватам, вот в чем смысл. Они не прочитали Шримад Бхагаватам достаточно правильно, поэтому привлекаются ритуальные мысли. Есть ну, там санскрит, как его правильно произносить, и все туда сознание уходит. Как там на мриндамге колотить? Правриджикачари может не знать даже, как правильно играть на мриндамге. Он может не знать, как вот колокольчиком звонить. Но он живет в соответствии с внутренним миром. То есть это внутренние процессы. Это внутренние процессы. У него очень чистый мотив, там знает философию. Шримад Бхагаватам, Бхагавад-гита, Шри-читани, Чри-тамрита. Эти три могущественных произведения, которых достаточно для того, чтобы жить в соответствии с этими произведениями и уйти назад в Бога. Рупа Госвами говорит, что когда преданность... Подожди сейчас еще. В Бхагавад-гите вы не найдете, что знание санскрита является преданным служением. Вы не найдете это в Шримад-Бхагавате. Вы не найдете в Читании Чайтаны. Шлоки благоприятно повторять. Но этого недостаточно. То есть все равно наш санскрит. Но постепенно, когда человек из сути всегда уходит. Везде в Бхагавад-гите мы просматриваем, возьмем Бхагавад-гиту и везде увидим, что Кришна нигде не сконцентрировал на ритуальной деятельности. Нигде. Он вообще взял и сказал, для тебя я просто буду пить сейчас. Я твой духовник, я знаю, я тебе лично доверяю. Каким образом ты должен действовать? Так же Махапрабху сказал, а Санкиртана я вижу. Прабхупада нам сказал, что вся эта миссия Прабхупады. И мы не можем на свое усмотрение искажать его фразы, его слова. Просто мы можем не понимать. Это как вот преданные говорят. А скажите, что Санкиртана самое важное. Да, Санкиртана самое важное. Вот он такой раз. Вот видите, книги это самое важное. Это нет. Книги это основа. Это основа. Но это не самое важное. Здесь все важно. Они говорят, ну вот, это же основа. Да, это основа. Ну вот, значит, вот видите, это самое важное. Это не самое важное. Это основа. Люди очень плохо понимают смысловую нагрузку вообще фраз. Они очень плохо понимают русский язык. Поэтому на санскрите, да, на санскрите поэтому говорят вот таким образом. А начинают люди выковыривать. Это зависит даже от уровня восприятия. Основа. Вот как фундамент. Да? Вот фундамент это основа, будем говорить. Вот представьте, вы видели, много есть предприятий, где есть фундамент, но нету здания. И все, и фундамент сделали, и очень фундамент классный, все. Но там нет предприятия. Замороженное строительство, видите? Тысячи миллионов потрачено, а там нету людей, и никого. Есть города, которые были построены, но там было что-то нарушено, и теперь там никого нет. Все важно. Основа нужна тогда, когда вы собрались построить там дом, в котором будет жить весь мир. Тогда эта основа важна. Но просто вот, когда вот один фундамент и ничего нету, мы же увидели это. Об этом Рахини Сюда Прабу давал целый семинар. Мы распространили много книг, фундамент-то здорово, и гордимся тем, что мы строим. Но дом-то не построен, дом-то не строится, кирпичников-то нету этих. И мы иногда думаем, что вот когда что-то случится, все люди схватятся и побегут с этими книгами. Нет, они схватят своих детей, жены побегут с ними. Поэтому, говорю, вторая волна, или что вот это важное сочетание. Когда-то может наступить время, что сам принцип Санкиртаны, он станет осознаваться более глубже. Что такое Санкиртана? Распространение книг Шри Прабхупады. С чем это связано? Что значит распространять книги Шри Прабхупады? Это не сама форма, вот сама книга вот эта. А вигьяна, это то, что суть там, заложенная внутренняя суть. Тогда у людей будет интерес и получить вот эту форму саму. Это как доллар. Вот мы иногда понимаем, доллар. Чем это доллар? Что он красивый доллар, что ли? Нет, мы знаем его суть, что доллар это вот такой бакс. И вот на него можно вот так вот, и то-то, и он везде. И поэтому мы стремимся приобрести бакс. Да? То есть мы узнаем об этом, что он в себе несет. И то-то, и он везде. И поэтому мы стремимся приобрести бакс. Да? То есть мы узнаем об этом, что он в себе несет внутренне. Какую нагрузку внутреннюю он в себе залаживает. Поэтому мы стремимся его получить. Почему человек хочет пистолет получить? Потому что он знает, вы представляете, что он стреляет, там пуля попадет и все остальное. То есть какое-то знание побуждает приобретать эти предметы. А не то, что людям раздают эти предметы, а они даже не знают, как ими пользоваться, что, и не проявляют никакого интереса. Поэтому Санкиртана еще в себе другое немного, так сказать, уровень. То есть когда мы сами осознаем, что это происходит. Что важно или не важно. Все важно на самом деле. Все. Вы видите даже на нашем храме. Все важно. И именно важность проявляется тогда, когда все работает. А не тогда, когда что-то самое важное работает, а все остальное не работает. Тогда вот это самое важное, оно становится уже не так ценно. А когда все работает, рука, нога, голова, так сказать, живот работает нормально. Тогда это нормальный организм. Любой храм — это тело Кришны. Где вы видели Мурти, чтобы у Кришны руки не было? Или ноги, или какая-то нога сломана у него. Он с костылем такой не стоит. Вы видели? Это организм. Варнашрама Дхарма — это организм Кришны. Вселенская форма Кришны. Это здоровый организм. И не просто здоровый, а абсолютный организм. Все важно. Все абсолютно. Так и в храме. Все важно. Везде сообщество, вообще не все важны. Мы важны тогда, когда все понимают важность этой миссии. А кто-то говорит: о, это самое важное. Это основа, говорит Прабхупада. Основа. И понять вот эти самую свою важность или там основу очень сложно. Чтобы писать, надо иметь руку. Вот ты скажешь: ну, самое важное — иметь голову. Вот, а как ты будешь писать? Или чтобы играть на пианино, нужно иметь руки. Он скажет: да ну, зачем руки? Самое важное — иметь голову. Ну тогда ты не сможешь играть на пианино. Чем? Носом, языком? Это что за играние тут? Важно все иметь. И голову, и руки, и ноги. Но что-то есть основа. Голова — основа, да? Нет, даже голова не основа. Сердце. Но голову отрежешь, от какой смысл? От сердца. Вот это так надо и понять, что. А говорит: нет, самое важное — это сердце. Ну и ладно, давайте руки, ноги отрежем и голову отрежем. Какой смысл теперь в твоем сердце? Тебе придется искать другое место. Даже здесь. Вот надо вот это понять. Когда вот мы говорим: вот это самое важное. Какой смысл в лампочке, когда ее некуда повернуть? Какой смысл в электроэнергии, когда нет лампочек? Вот представь, сейчас мы все лампочки уберем, да, зато у нас все будет ток. У нас так видно, счетчик будет крутиться. И мы говорим: это самое главное, что ток есть. Но если мы его не можем использовать, света нету. У нас нету ни одной плитки, ничего нету. Но ток мы видим, только счетчик, что крутится, и деньги нам накручивают. И мы скажем: скажите, пожалуйста, ваш наряд, ток же самое важное. Я скажу: да нет. Какой смысл тогда в этом токе, что он идет здорово, и даже вместе 220 нам, представьте, 500 дали больше. Что толку-то? Мы-то от этого, нам ни холодно, ни жарко. А ток идет. Точно так же и жизнь человека. Здесь об этом как раз Прабхупада говорит. Если он не совершает преданного служения, то в его токе, в его жизни нет никакой ценности. Ничего нет. Также если эта гьяна не приводит к вигьяне, никакой ценности в этой информации тоже нет. Если мы не живем этими знаниями, если не попадая в эти трудности, мы не пытаемся реализовать гьяну и вигьяну, а просто болтаем и друг друга просто убеждаем этой философией, что мы такие святые. Но если наши поступки, именно в трудностях мы видим реализацию. Поймите, что Бхагавад-гита пропитана тем, что нам Курукшетру привел Кришна к себе. То есть вопрос жизни и смерти. То есть когда телесная концепция, когда телесные неудобства, тогда проявляется вигьяна. Именно тогда, когда холодно и человек приходит в храм, проявляется вигьяна. То есть все говорят: да, смотрите, независимо ни от чего. Когда время какое-то определенное он делает, это вигьяна. И Кришна может поставить такие условия, когда человек может проявить больше этого. И он говорит: это преданность. Я этого человека освобожу от греховных поступков прошлого, я ему дам реализацию и все остальное. Я дающий. Кришна говорит: я дающий. Никто не может это сымитировать. Просто кому-то сидеть и чесать, убеждать там своих родственников, что я вот такой преданный Кришна. Если деятельности нет, если нет вигьяны, если человек при первых же трудностях, вместо того, чтобы получить это как милость, реализовать вигьяну, то есть реализовать то, что он информирован чем, он просто начинает действовать опять как дурак, как мудха, как осел, какие-то вещи говорить очень странные. Как же он может называться при этом? Он еще не в процессе. Он получил только информацию в этом процессе. если кто понял, о чем ты, я пытался сказать, постарайтесь это сделать. Потому что ценность-то не в том, что мы там очень красиво можем говорить, а что когда приходят трудности, мы это применяем в жизни. Потому что весь этот процесс связан с тем, что мы в трудностях, в радостях действуем как преданные. Это делает нас преданными. Именно это. Припишите. Шимад Бхагаватам Класки Джарай.